24 декабря в разных уголках страны состоялся танцевальный вечер учащейся молодежи, посвященный 25-летию назначения Ким Чен Ира верховным главнокомандующим Корейской народной армии и 99-летию со дня рождения героини антияпонской войны Ким Чен Сук. В Пхеньяне они кружились на площадях у монумента основания Трудовой партии Кореи, Триумфальных ворот и Пхеньянского вокзала.